энергичен, и вы сможете извлечь из него немало полезного для себя. Но с этой женщиной нужно быть осторожным в личном плане. Она не позволит никакого легкого флирта. Она может посмеяться и пошутить, но учтите, если она дважды приняла приглашение на ужин, значит, она рассматривает вас как вероятного претендента на роль будущего супруга. Женщины-тельцы очень проницательны и не обращают внимания на настоящих мужчин. Если вы заметите, что кому-то в конторе симпатизирует женщина-телец, даже если это вы сами, будьте уверены, что повышение не за горами. Женщины-тельцы приятны, как подчиненные, еще и потому, что они очень аккуратны, элегантны, отлично выглядят и редко курят. Любимая фраза тельцов обоего пола «я предпочитаю спать в собственной постели» вполне соответствует действительности, так как они очень редко покидают свой дом, который обожают и считают самым лучшим на свете местом. Из тельцов получаются неплохие садоводы, флористы, животноводы, владельцы продовольственных магазинов, а также врачи, инженеры. Актерская карьера также притягательна для творческой натуры тельца, правда, только в том случае, если хорошо оплачивается, иначе телец чувствует себя неуютно. Те же соображения относятся и к карьере певца, композитора и музыканта. Найдя хороший лужок с сочной зеленой травой, бык надолго, часто навсегда на нем остается. Чужие земли ему не нужны. Если поначалу приходится туговато, не беда, главное, чтобы впереди были хорошие перспективы. Бык может и подождать, но он непременно должен быть хозяином положения. Жизнь из милости на кухне его не устраивает. Только добившись прочного положения, он начинает чувствовать себя уверенно. Он поймал птицу счастья в своей сети, и уж будьте уверены, она от него не улетит. Близнецы. Май 22, июнь 21. Приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте. Если хочешь попасть в другое место, тогда нужно бежать по меньшей мере вдвое быстрее. Как распознать близнеца? А вы можете исчезать и появляться не так внезапно? А то у меня голова идет кругом. На этот раз он исчез очень медленно. Первым исчез кончик хвоста, а последний — улыбка. Она долго парила в воздухе, когда все остальное уже пропало. Если вам при взгляде на человека покажется, что у вас двоится в глазах, не спешите надеть очки. Скорее всего, перед вами близнец. Один из самых неуловимых и изменчивых знаков зодиака. На его лице можно одновременно прочитать восторг и уныние, любовь и ненависть, радость и грусть. Настроение, словно огни в дискотеке с быстротой молнии, постоянно сменяют друг друга. Близнецов трудно поймать на месте. Они находятся в постоянном движении, меняя одежду, работу, друзей и место жительства. У людей, находящихся под влиянием Меркурия, есть отвратительная привычка, беря в руки книгу, заглядывать на последнюю страницу. Редко кто из близнецов читает книгу от начала до конца, а если вам попадется такой уникальный экземпляр, будьте уверены, что в его роду непременно был какой-нибудь телец или козерог. Нетерпеливость близнецов проявляется не только при чтении книг, но и во всех других занятиях. Близнецы предпочитают такой род работы, который связан с беспрерывной сменой впечатлений и деятельности, агенты рекламной службы, менеджеры, теле- и радиорепортеры и так далее. Вокруг этих людей формируется зона высокого напряжения, они излучают столько нервной энергии, что, кажется, от них в разные стороны сыплются искры. Среди близнецов вы почти не встретите людей, говорящих размеренно и спокойно. Обычно они так тараторят, что бывает невозможно вставить и слово. Чаще всего близнецы стройного телосложения, выше среднего роста и необычайно подвижны. Черты лица обычно некрупные и очень четкие, как бы высеченные на камее. Иногда среди близнецов попадаются кореглазые люди, но большинство тех, чьим покровителем является Меркурий, обладают очень красивыми кристальной прозрачности голубыми, зелеными или серыми глазами. Взгляд близнецов не задерживается подолгу на одном предмете, отчего кажется блуждающим, поэтому взгляду их легко узнать в толпе. С Цвет кожи обычно бледный, но, несмотря на это, близнецы быстро загорают.